Страж стоял, искоса глядя на нее. Ясно виднелись лишь его руки и лицо, но и на них плясали тусклые пятна теней. Морейн продолжила более мягким тоном, более мягким, но не менее твердым. «Одно важнее всего прочего. Тебе известно об этом». Страж не двинулся с места, и голос Айси Дай вновь стал жестким. «Вспомни свои обеты, Аллан Мандрагоран, лорд Семи Башен. В чем обет коронованного битвой лорда Малкири?» Перин моргнул. «Это все Алане?» Эгвейн что-то шептала. Но он не мог глаз отвести от живой картины. Лан, стоящий будто волк из стаи пестрый, загнанный волк, перед миниатюрной Айс Седай, тщетно ищущий спасения от надвигающегося на него рокового конца. Замершую сцену нарушил треск подлеска. В два длинных шага Лан оказался между Морейн и источником звука. Бледный лунный свет пробежал по мечу. В хрусте и треске подлеска из-за деревьев выскочила пара лошадей, одна со всадником. «Белла!» — воскликнула Эгвейн в тот же миг, как со спины косматой кобылы Найниф сказала: «На силу нашла вас. Эгвейн, благодарение свету, ты жива!» Найниф соскользнула с Беллы, но едва она шагнула к односельчанам, Лан ухватил ее за руку, и она стала как вкопанная, уставясь на него. «Нужно уходить, Лан», — сказала Морейн голосом вновь спокойным и невозмутимым, и страж разжал пальцы. Найниф, потеряв руку, поспешила к Эгвейн и крепко обняла ее, но Перрину послышался еще и тихий смешок. Последнее привело его в недоумение, поскольку вряд ли это имело отношение к тому, что она обрадовалась вновь свидеться с ними. «Где Ранд и Мэтт?» — спросил Перин. «Где-то?» — ответила Морейн. Она и них что-то негромко произнесла резким тоном, от которого охнула Эгвейн. Перин заморгал. Краем уха он уловил самый хвост ругательства фургонщиков и грубых проклятий. «Не спошли свет, чтобы с нами все было хорошо», — продолжала Айси Дай, как ни в чем не бывало. «Хорошо никому из нас не будет», — заметил Лан. «Если белоплащники нас обнаружат, скидывайте эти плащи и садитесь на лошадей». Перин влез на лошадь, которую привела вместе с Беллой Найниф. Отсутствие седла его не смущало. Дома он не часто ездил верхом, но когда доводилось, то более удобным ему представлялось ездить на неоседланной лошади. Белый плащ был у Перина еще с собой, свернутый теперь и привязанный к его поясу. Страж говорил, что они не должны оставлять лишних следов для гонящихся за ними детей. Ему все еще чудилось, что от плаща исходит запах бояра. Когда отряд двинулся в путь во главе со стражем на высоком черном жеребце, Перин еще раз почувствовал прикосновение пестрой к своему разуму. «Когда-нибудь встретимся вновь». Больше чувства, чем слова, оно обещало предопределенную встречу, предчувствовало то, что должно случиться, и все пролетело, наслаиваясь друг на друга. Смешавшись во внезапном страхе и спешке, юноша попытался спросить, когда и почему. След волков становился слабее, понемногу исчезая. На все его отчаянные вопросы был тот же самый слабый ответ — «когда-нибудь вновь». Этот ответ еще долго преследовал мысли Перина, уже после того, как ощущение присутствия волков угасло. Лан медленно, но уверенно вел отряд на юг. Холмистая местность с густым, невидимым, но слышным под копытами подлеском, закутанная в ночь бездорожье, прячущиеся в тенях деревья, призрачно темнеющие на фоне неба, не позволяли всадникам двигаться с хорошей скоростью. Дважды страж отделялся от отряда и сворачивал назад, в сторону сколотой луны. Они с Мандарбом становились одним целым с ночью. Оба раза Лан возвращался с сообщением, что нет никаких признаков погони. Эгвейн держалась подле Найниф, чуть позади нее. Обрывки негромкого, но взволнованного рассказа девушки доносились до Перина. У этих двоих было такое приподнятое настроение, будто они снова обрели дом. Перин трусил в хвосте маленькой колонны. Изредка мудрая поворачивалась в седле и посматривала на Перрина, и всякий раз он махал ей рукой, словно бы давая понять, что с ним все в порядке, и оставался на месте. У него находилось о чем подумать, хотя разобраться в своих мыслях ему было нелегко. То, что должно случиться. Так что же должно случиться? Когда Морейн распорядилась о привале, Перрин решил, что до рассвета ждать осталось недолго. Лан отыскал лощинку, где в выемке на склоне ему удалось разжечь костерок. Тут, наконец, ребятам разрешили избавиться от белых плащей и зарыть их рядом с костром. Когда Перрин собирался засунуть плащ в выкопанную ямку, его взгляд привлекло вышитое на ткани золотое солнце и две звезды под ним. Он выронил плащ, словно обжегшись, и отошел прочь, вытирая руки о куртку, потом сел в сторонке от всех. «А теперь, — сказала Эгвейн, когда Лан засыпал ямку землей и закидал листьями, — кто-нибудь расскажет мне, где Ранд и Мэтт?» «Полагаю, они в Кеймлине», — осторожно выбирая слова, ответила Морейн. «Или на пути туда». Найниф пренебрежительно громко фыркнула, но Айси Дай продолжала, словно ее и не перебивали. «Если нет, то я все равно разыщу их. Это я обещаю». Они скромно перекусили хлебом, сыром и горячим чаем. Даже воодушевление Эгвейн уступило усталости. Из своей сумки мудрая достала мазь, чтобы смазать рубцы от веревок на запястьях Эгвейн, и еще одну для ее синяков. Когда она подошла к Перину, сидящему на краю круга света от костра, тот и головы не поднял. Какое-то время Найниф молча стояла, разглядывая юношу. Потом присела на корточки, положив рядом сумку, и бодро заговорила. «Снимай куртку и рубашку, Перрин. Мне сказали, что один из белоплащников сильно не взлюбил тебя». Перрин медленно подчинился, по-прежнему наполовину погруженный в раздумья о послании пестрой, очнувшись от них, лишь услышав сдавленный вздох Найниф. Вздрогнув, он уставился на нее, потом перевел взгляд на свою обнаженную грудь. Она вся была разноцветной. Свежие пурпурно-фиолетовые кровоподтеки поверх подживших в разнообразных оттенках желтого и коричневого. Лишь толстая прослойка мышц, наработанных за многие часы у кузнечного горна мастера Лухана, уберегли Перрина от перелома ребер. Мысли Перрина, занятые волками, отвлекли его и помогли забыть о боли, но теперь ему о ней напомнили. И она с радостью вернулась. Невольно Перрин глубоко вздохнул и со стоном сжал губы. «Почему он так тебя не взлюбил?» — удивленно спросил Найниф. «Я убил двоих из них». Вслух же он сказал: «Я не знаю». Она порылась в сумке, и Перрин дернулся, когда Найниф принялась смазывать его синяки жирной мазью. «Плющевидная будра, лапчатка и корень солнечника», — сказала она. Прикосновение было одновременно и жарким, и холодным. Перрина то прошибал пот, то кидало в озноб, но он не протестовал. Раньше Перрин уже испытывал на себе мази и припарки Найниф. Ее пальцы нежно втирали смесь, жар и холод исчезли, унеся боль с собой. Темно-багровые пятна превратились в бурые, а коричнево-желтые поблекли, некоторые пропали совсем. Перрин для пробы сделал глубокий вдох. Боль чувствовалась. Совсем чуть-чуть. «Ты, похоже, удивлен», — сказала Найниф. Сама она выглядела немного удивленной и необычно испуганной. «В следующий раз можешь обратиться к ней». «Нет, не удивлен», — успокоил ее Перрин. «Просто рад». Иногда снадобья Найниф действовали быстро, порой медленно, но действовали всегда. «Что случилось с Рандом и Мэттом?» Найниф принялась засовывать свои пузырьки и баночки обратно в сумку с силой, словно что-то ей мешало, вталкивая каждую в кармашки. «Она говорит, что с ними все хорошо. Она говорит, что мы их найдем. В Кеймлине, — говорит она. Она говорит, это слишком важно для нас, но не нам, чтобы это не значило. Она вообще много чего говорит». Перрин против воли усмехнулся. Чтобы не переменилось, мудро осталась собой. И они с Айси Дай все еще не закадычные друзья. Вдруг Найниф резко выпрямилась, внимательно глядя в лицо Перрину. Выронив сумку, она приложила ладони тыльной стороной к его щекам и лбу. Он попытался отстраниться, но она крепко сжала его голову руками. Оттянув ему веки, Найниф всматривалась Перрину в глаза, что-то бормоча. Несмотря на свой небольшой рост и хрупкое сложение, она с легкостью удерживала юношу. Не так-то просто было отделаться от Найниф, когда она того не хотела. «Не понимаю», — наконец промолвила она, отпустив Перрина и вновь становясь на колени. «Если б это была желтоглазая лихорадка, ты бы и стоять не мог. Но жара у тебя никакого нет. И белки у тебя не пожелтели, только радужка». «Желтые?» — сказала Мурейн. И Перрин, и Найниф вздрогнули. Айси Дай появилась совершенно неслышно. Эгвейн, как заметил Перрин, спала у костра, завернувшись в плащ. У него самого веки слипались. «Да ничего там нет», — сказал он. Но Морейн взяла его за подбородок, повернула Перрина лицом к себе и, как и Найниф, всмотрелась ему в глаза. Почувствовав покалывание, Перрин дернулся. «Две женщины обращались с ним, будто с ребенком. Я же сказал, ничего там нет». «Этого не было предсказано», — произнесла, словно самой себе, Морейн. Ее глаза, казалось, смотрели куда-то сквозь юношу. «Нечто предопределенное, чтобы быть вплетенным, или же изменение в узоре? Если перемена, то чьей рукой? Колесо плетет, как желает колесо. Должно быть так. Вы знаете, что это такое?» — без особого желания спросила Найниф, потом засмеялась. «Вы можете что-нибудь для него сделать? Ваше исцеление? Просьба о помощи? Признание, что она не может ничего сделать?» Из нее эти слова будто вытягивали. Перрин сверкал глазами на обеих женщин. «Если вы решили говорить обо мне, разговаривайте со мной. Вот он я. Сижу прямо перед вами». На него никто не посмотрел. «Исцеление?» — улыбнулся Морейн. «С этим исцеление ничего не сможет поделать. Это не болезнь, и это не будет...» Она вдруг замялась. Потом она бросила взгляд на Перрина, быстрый взгляд, в котором читалось сожаление о многом. Однако она его как будто не видела, и Перрин, когда Морейн повернулась к Найниф, что-то сердито пробурчал. «Я хотела сказать, что это ему ничем не повредит. Но кто возьмется сказать, каким будет конец? По крайней мере, могу заявить, что сейчас вреда ему не будет». Найниф поднялась на ноги, отряхивая колени, и встала против Айс Седай. Взгляды женщин скрестились. «Это не так уж хорошо. Если что-то не так с... что есть, то есть. Что сплетено, того не изменить». Морейн внезапно отвернулась. «Пока можно, нам нужно поспать. Выступаем с первым светом. Если простершаяся длань темного, так сильна, нам нужно побыстрее достичь Кеймлина». Разгневанная Найниф подхватила свою сумку и ушла прочь, прежде чем Перрин успел с ней заговорить. На языке у него вертелись проклятия, но тут его будто ударило, и он так и остался сидеть, открыв рот. Морейн знала. Айси Дай знала о волках. И она считала, что это могло бы быть делом темного. Дрожь охватила Перрина. Он торопливо влез в рубашку, неловким движением заправил ее и... натянул куртку и плащ. Одежда помогла мало. Он чувствовал, что его знобит прямо-таки до костей, а мозг внутри них словно в студень превратился. Рядом, отбросив назад плащ на землю, опустился, скрестив ноги, Лан. Перрин даже обрадовался такому соседству. Было бы неприятно посмотреть на стража и увидеть, как тот отводит глаза. Долгую минуту они просто глядели друг на друга. По суровым чертам лица стражи ничего нельзя было прочесть, но Перрину почудилось, что в глазах Лана он заметил что-то. Сочувствие, любопытство и то, и другое. «Вы знаете», — сказал Перрин, и Лан кивнул. «Кое-что мне известно, не все. Это само пришло к тебе, или ты встретил проводника, посредника?» «Был один человек», — медленно произнес Перрин. «Он знает, но думает ли он так же, как Морейн? Он сказал, что его зовут Элаес. Элаес Мачира. Лан глубоко вздохнул, и Перин испытующе взглянул на него. «Вы его знаете?» «Я знаю его. Он многому научил меня о запустении и об этом». Лан коснулся эфеса меча. Он был стражем до того, как все случилось. «Красная Айя...» Он глянул туда, где у костра лежала Морейн. Насколько мог припомнить Перрин, это был первый случай, когда страж выказал какую-то неуверенность. В Шадар-Лаготе Лан был тверд и решителен, как и стоя лицом к лицу с исчезающими и троллоками. Сейчас он не испытывал страха, Перрин не сомневался в этом, но был осторожен, точно опасался сказать лишнее. Словно бы сказанное им могло оказаться опасным. «Я слышал о Красной Айе», — сказал Перрин Лану, «и большая часть услышанного тобой, без сомнений, не соответствует истине. Ты должен понять, в самом Тарвалоне есть разногласия. Одни хотят бороться с темными одним способом, другие — по-иному. Цель одна, но различия в подходах могут означать, что какие-то жизни изменятся или придут к концу. Жизни людей или стран. Он цел? Невредим? Думаю, да. Белоплащники заявили, что убили его, но пестрая...» Перрин бросил украдкой взгляд на стражей. «Я не знаю. Лан, казалось, неохотно, но принял, что Перрин не знает этого точно, и тот, ободренный, продолжил. Это понимание волков. Похоже, Морейн считает, что это нечто такое, к чему имеет отношение темный. Это же не так, правда?» Перину совсем не хотелось верить, что Элаес был другом темного. Но Лан мешкал с ответом, и на лице Перрина выступила испарина. Ночь сделала холодные бисеринки пота еще холоднее. Когда страж наконец заговорил, они уже катились по щекам Перрина. Само по себе нет. Некоторые считают, что это так, но они не правы. Эта способность древняя, и она была утеряна задолго до того, как появился темный. Но какая разница, кузнец? Порой узор склонен к случайности, на наш взгляд, по крайней мере. Но какова случайность того, что ты встретишь человека, который может стать в этом твоим проводником, и того, что ты тот, кто может последовать направляющей руке? Узор образует великое плетение, которое кое-кто называет кружевом эпох, и вы, ребятки, занимаете в нем центральное место. Я не думаю теперь, что в ваших жизнях остается много на волю случая. Значит, вы избраны. И если так, то светом или же тенью. Темный не тронет нас, если мы не назовем его имени. Перрину сразу же вспомнились сны с Балзамоном. Сны, которые были больше, чем сны. Он утер пот с лица. Он не поможет. «Упрям, как скала», — проговорил задумчиво страж. «Может, достаточно упрям, чтобы в конце концов спасти себя? Вспомни о времени, в котором мы живем, кузнец. Вспомни, что говорила тебе Морейн Седай. В эти дни много исчезает, разрушается, распадается. Старые барьеры слабеют, поддаются, старые стены рушатся. Барьеры между тем, что есть, и тем, что было, между тем, что есть, и тем, что будет». Голос Лана стал суровым. «Стены тюрьмы темного. Это может стать концом эпохи. Прежде чем умрем, мы можем увидеть рождение новой эпохи. Или, вероятно, конец эпох, конец самого времени, конец мира». Вдруг страж усмехнулся, но усмешка его была столь же мрачной, как и хмурый взгляд. Глаза его сверкнули весельем у подножия виселицы. Но не нам же волноваться об этом, верно, кузнец? Мы будем сражаться с тенью, покуда хватит дыхания. Если она захлестнет нас, мы падем, кусаясь и царапаясь. Вы, народ двуречья, слишком упрямы и не уступите. Не волнуйся о том, вмешался ли в ход твоей жизни темный или нет. Ты сейчас снова среди друзей. Вспомни... Колесо плетет, как хочет колесо, и этого не изменить даже темному, раз Морейн оберегает тебя. Однако твоих друзей нам лучше бы отыскать поскорее. Это вы о чем? Рядом с ними нет Айси Дай, который может касаться истинного источника и который защитит их. Похоже, кузнец стены ослабли до такой степени, что темный в силах влиять на события. Не имея полной свободы действий, иначе с нами уже было бы покончено, он может влиять через крохотные сдвиги в нитях. Случайный поворот в ту или иную сторону, случайная встреча, случайное слово или то, что лишь выглядит случайным. И твои друзья могут оказаться так глубоко в тени, что даже Морейн не под силу будет вывести их оттуда. «Мы должны найти их», — сказал Перрин, и страж издал тихий смешок. «А я что говорю?» «Иди поспи немного, кузнец». Плащ обнял Лана, когда тот встал. В тусклом свете костра и луны страж казался чуть ли не частью теней позади него. «До Кеймлина нам предстоит несколько тяжелых дней. Просто молись, чтобы мы отыскали их там. Но Морейн, она же ведь может найти их где угодно. Она говорила, что может. Но успеет ли она отыскать их вовремя? Если темный уж так силен, чтобы приложить к событиям свою руку, то время истекает. Молись, чтобы мы нашли их в Кеймлине, кузнец. Иначе мы все можем погибнуть».